Когда командир Га вернулся в дом Санмон, на бедре у него был револьвер, какие показывают в вестернах. Еще до того, как он постучал в дверь, Брендо предупредил домашних о его приходе. Санмон встретила его в простом чосаноте, в белой чогоре и узорчатой чиме. Примечание. Чогоре – блузка, чима – юбка. Конец примечания. Это был наряд девушки-крестьянки, в котором она снималась в фильме «Истинная дочь народа». В тот день она не выгнала его в туннель. Он был на работе и теперь пришел домой, и его встретили, как обычно встречают мужа, вернувшегося домой со службы. Сын и дочь стояли в школьной форме на вытяжку, хотя они не ходили в школу. Она не спускала с них глаз с тех пор, как он вернулся. Он называл девочку девочкой, а мальчика мальчиком, потому что Санмон отказалась называть ему их имена. Дочка держала в руках деревянный поднос. На нем было смоченное в горячей воде полотенце, которое он взял, чтобы оттереть пыль с лица, шеи и рук. На подносе мальчика лежали различные медали и булавки, которые туда положил его отец. Командир Га выпотрошил содержимое своего кармана на поднос, военная вона, билеты на метро, его министерский пропуск, и в смешении этих повседневных вещей оба командира Га были едины. Но когда монета упала на пол, мальчик в страхе отпрянул. Если дух командира Га и витал где-то, то он был здесь, в сжавшихся от страха детях, ожидавших наказания. Рядом с детьми стояла жена, держа дубок, как занавеску, чтобы он смог, не стыдясь, переодеться. Растянув дубок, Санмон повернулась к детям. «Ступайте», — велела она. «Идите заниматься музыкой». Когда они ушли, она подождала, пока они не начали исполнять гаммы перед игрой на инструментах, а затем устремилась на кухню убавить звук громкоговорителя, чтобы он не заглушал музыку детей. Он проследовал за нею, наблюдая, с каким подобострастием Санмон прислушивалась к доносившемуся из громкоговорителя пению оперной дивы, исполнявшей арию из «Моря крови». Санмон сняла с него оружие, открыла барабан револьвера и убедилась, что камеры были пусты. Затем указала на Га его рукояткой. «Я хочу знать, как ты добыл этот револьвер?» — сказала она. «Он выполнен на заказ», — ответил Га, — «в единственном экземпляре». «О, я знаю этот револьвер. Скажи мне, кто тебе его дал?» Санмон подтащила стул к высокому длинному кухонному столу и взобралась на него. Затем, дотянувшись до посудного шкафа, убрала туда револьвер. Он смотрел, как вытягивалось ее тело, принимая другую форму под чесанотом. Его край приподнялся, обнажив щиколотки женщины, которая балансировала, стоя на пальчиках. Он рассматривал шкаф, и ему было интересно, что еще в нем могло быть. Револьвер командира Га находился на заднем сиденье Мерседеса, но он все же спросил. «Твой муж носил револьвер?» «Носит», — ответила она. «Твой муж носит револьвер?» «Ты не отвечаешь на мой вопрос?» — перебила она. «Мне знаком револьвер, который ты принес домой. Мы использовали его в полдюжине фильмов. У этого револьвера жемчужная рукоятка, и им тот безжалостный ковбойский американец убивает мирных жителей». Она слезла со стула и снова придвинула его к столу. На полу виднелись следы от ножек стула, подтверждавшие, что раньше это происходило много раз. «Дакхо выдал его тебе на складе реквизитов», — сказала она. «Или же он пытается что-то мне сообщить, или я вообще не понимаю, что происходит». «Мне его дал великий руководитель», — ответил он. Лицо Санмон исказило боль. «Не выношу этот голос», — призналась она. «Новая дива добралась до арии, посвященной команде снайперов-мучеников из Михяна. Мне нужно уйти отсюда», — сказала она, направляясь к балкону. Он вышел с ней. В теплом дневном свете с горы Тесон был виден весь Пхеньян. Над ботаническими садами кружили ласточки. На кладбище старики, навещая могилы усопших, готовились к собственной кончине, прячась от солнца за бумажными зонтиками. Она курила сигарету, глаза ее увлажнились, косметика расплылась на лице. Стоя у перила рядом с ней, он не мог понять, действительно ли она плакала или это были слезы актрисы. Но одно ему было ясно. Какими бы ни были эти слезы, настоящими или притворными, она оплакивала не мужа. Быть может, она плакала из-за того, что ей уже стукнуло 37 лет, или из-за того, что друзья перестали приходить в гости, или из-за того, как ее дети в игрушечном театре наказывали своих кукол за то, что те дерзили. Великий руководитель сказал мне, что пишет для тебя новую роль в кино. Сан-Мун повернула голову, чтобы выдохнуть дым сигареты. «В сердце великого руководителя теперь есть место только для оперы», сказала она и протянула ему свой окурок, приглашая сделать последнюю затяжку. Га взял его и затянулся. «Так и знала, что ты деревенский», заметила она. «Посмотри, как ты держишь сигарету. Что ты знаешь о великом руководителе? Или о том, выйдет или нет новый фильм?» Га взял у нее еще сигарету. «Я курил раньше», признался он. «Но в тюрьме отвык от этого». «Это что-то должно значить для меня? Тюрьма». «Там нам показывали кино. Это был фильм «Истинная дочь народа». Она оперлась локтями о перила балкона и откинулась назад. Плечи у нее приподнялись, а под чесанотом четко проступили очертания таза. «Я была еще ребенком, когда снималась в том фильме. Я не имела никакого представления о том, что такое актерская игра». Она вопросительно посмотрела на него, будто спрашивая, понравился ли людям фильм. «Я раньше жил у моря», — сказал он. «Совсем недолго. У меня была жена, в смысле, могла быть. Это жена моего сослуживца по кораблю. Она была вполне хороша собой. Но если она оказалась чьей-то женой, то уже была замужем», — заметила Сан-Мун, смущенно глядя на него. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Но ее муж пропал», — объяснил командир Га. «Он просто ушел к свету. В тюрьме, где было не очень-то хорошо, я старался думать о ней, как о своей жене, о своей возможной жене, чтобы оставаться сильным». Ему вспомнился образ капитана, жена капитана, вытатуированная на его старой груди, черные когда-то чернила, посинели и помутнели, кочуя под кожей пожилого мужчины, краска, бывшая когда-то нестираемой, оставила лишь пятно от лица любимой женщины. Это и произошло с женой второго помощника капитана в тюрьме. Она вышла из центра внимания, она утекла из его памяти. А потом я увидел тебя в фильме на экране и понял, какой невзрачной она была. Она умела петь, у нее имелись амбиции, но ты показала мне, что она была лишь почти красавицей. Возможно, красавицей. Дело в том, что когда мне в моей жизни не хватало женщины, передо мной возникало твое лицо. Это почти возможная жена. Что с ней стало? Он пожал плечами. «Ничего?» — спросила она. «Ты больше не видел ее?» «А да где бы я ее увидел?» — удивился он. Хотя он и не заметил этого, Сан-Мун услышала, что дети перестали играть на своих инструментах. Она подошла к двери и бронила их до тех пор, пока те не возобновили игру. Она повернулась к нему. «Наверное, тебе нужно рассказать мне, почему ты попал в тюрьму». «Я поехал в Америку, где душа моя была отравлена капиталистическими привычками». «В Калифорнию?» «В Техас», — ответил он. «Там я купил собаку». Она скрестила руки. «Не нравится мне все это», — вздохнула она. «А должно быть, ты часть плана моего мужа. Он прислал тебя в качестве своего заместителя. Иначе его друзья убили бы тебя. Не понимаю, зачем ты здесь? Зачем рассказываешь мне все это? И почему тебя никто до сих пор не убил?» Она посмотрела вниз на Пхеньян, будто в поисках ответа. Он наблюдал за ней. Эмоции сменялись на ее лице, как погода. Неуверенность, словно облака, кляксами закрывающие солнце, уступила место дрожи сожаления. Глаза ее моргали, как от первых капель дождя. Она была потрясающе красива. это было правдой. Но теперь он понял, почему влюбился в нее в тюрьме. Потому что все чувства моментально отражались у нее на лице. Вот где были истоки ее актерского мастерства. И подделать это невозможно. А для того, чтобы запечатлеть ее настроение, подумал он, а надо сделать 20 татуировок. Доктор Сонг добрался до Техаса, где наслаждался барбекю. Джилл должен был подтягивать шотландские виски и смешить японских барменш. А он, Чон До, находился тут, на балконе квартиры командира Га Сан Мун, по щекам которой ручьями лились слезы. Внизу раскинулся Пхеньян. Что происходило с ним сейчас, не имело никакого значения. Он наклонился к ней, настал прекрасный момент, чтобы прикоснуться к этой женщине. И все же это того стоило, если ему удастся утереть слезы с ее щеки. Она опасливо посмотрела на него. «Ты говорил о муже твоей почти жены, о том, что он исчез, ушел к свету. Ты что, убил его?» «Нет, нет», — возразил он. «Тот человек бежал, он уплыл в спасательной шлюпке. Когда мы утром отправились его искать, солнце в океане светило так ярко, что казалось, будто свет поглотил его. У него на груди была татуировка с изображением жены, поэтому она всегда будет с ним, даже если он не будет с ней. Но не волнуйся, я не позволю твоему изображению стать лишь мутным воспоминанием». Ей не понравился ответ или то, как он это сказал, но его история теперь была частью ее истории. И ничего поделать с этим было нельзя. Он дотронулся до ее щеки. «Держись от меня подальше», — предупредила она. «А твоему мужу, если хочешь знать, досталась темнота», — сказал он. «Твой муж ушел в темноту». Откуда-то снизу донесся натужный звук грузовика. Машины редко поднимались на гору, поэтому Га стал вглядываться вниз, в сторону леса, надеясь рассмотреть машину среди деревьев. «Не волнуйся», — успокоил он ее. «Дело в том, что великий руководитель поручил мне задание, а когда я его выполню, ты больше меня не увидишь». Он посмотрел на нее, стараясь понять, дошло до нее это или нет. «Я проработала с великим руководителем много лет», — сказала она. 12 кинофильмов. Но я так и не знаю, что у него на уме есть, а чего нет». Звук все нарастал, а наконец показался мощный дизельный грузовик. На балконе соседнего дома появился товарищ Бук и стал всматриваться в сторону леса. Лицо его сделалось зловеще мрачным. Они с Га обменялись долгими, настороженными взглядами. «Идите к нам, времени мало!» — крикнул им товарищ Бук. Затем он вернулся в дом. «Что это?» — удивилась Санмон. «Это воронок», — ответил Га. «Что за воронок?» Стоя у перил, они ждали, когда грузовик покажется на дороге. «Вот», — сказал он, когда черный брезентовый навес машины мелькнул между деревьями. «Это и есть воронок». С минуту они наблюдали за тем, как грузовик медленно поднимается по серпантину дороги к их дому. «Не понимаю», — произнесла она. «Нечего тут понимать», — объяснил он. «На таком грузовике увозят людей». В тюрьме 33 он часто фантазировал о том, чтобы ему удалось прихватить с собой из самолетного ангара, будь у него хотя бы минута для осознания того, что его везут в тюремную шахту. Иголку, гвоздь, бритву он все отдал бы за то, чтобы иметь эти вещи в тюрьме. Простой кусок проволоки. И у него был бы силок для ловли птиц. Из резинки можно было сделать задвижку в мышеловке. Сколько раз ему хотелось заполучить ложку, чтобы поесть, но теперь у него были другие заботы. «Уведи детей в туннель», — приказал он. «Я пойду встречу грузовик». Сан Мун повернулась к Га, в глазах у нее застыл ужас. «Что случилось?» — прошептала она. «Куда тебя увезет этот грузовик?» «Куда он меня увезет? А ты как думаешь?» — спросил он. «Времени нет, просто отведи детей вниз. Они приехали за мной». «Я не пойду туда одна», — заявила она. «Я никогда не бывала там внизу. Ты не можешь бросить нас в какой-то дыре». Товарищ Бук снова вышел на балкон, застегивая воротник рубашки. «Идите», — — сказал он и накинул на шею черный галстук. «Мы готовы. Времени в обрез, и вы должны присоединиться к нам». Вместо этого Га пошел на кухню. Там на полу стояла раковина для стирки белья, прикрученная к люку подвала. Когда люк приподнялся, и показалась лестница, ведущая вниз в туннель, Га сделал глубокий вдох и спустился вниз, стараясь не думать о забоях тюрьмы 33. О том, как он входил каждое утро в темноту и каждый вечер выходил из темноты шахты. Сан-Мун привела мальчика и девочку. Га помог им спуститься и потянул шнурок, чтобы зажечь лампочку. Когда настала очередь Сан-Мун спускаться по лестнице, он предложил ей: «Возьми оружие». «Нет, не надо пистолетов», — отказалась женщина. Га помог ей спуститься вниз и захлопнул за собой крышку люка. Ее муж приделал проволоку, которая была соединена с ручкой насоса, и Га с его помощью удалось наполнить раковину водой, чтобы замаскировать лаз. Они вчетвером на мгновение задержались у лестницы. Их глаза не могли привыкнуть к свету, болтающейся на проводе лампочки. Затем Сан-Мун сказала: «Пойдемте, дети», и взяла их за руки. Они начали спускаться в темноту и вдруг поняли, что уже через 15 метров, пройдя под домом и дорогой, туннель заканчивается. «А где другая часть туннеля?» — спросила Сан-Мун. «Где выход?» Он прошел немного в темноте по направлению к ней, но остановился. «Что, нет запасного выхода?» — спросила она. «Нет выхода?» Она подошла к нему, недоверчиво озираясь по сторонам. «Что же ты делал здесь все эти годы?» Га не знал, что и сказать. «Годы», — повторила она. «Я думала, тут целый бункер под землей. Я думала, есть какая-то система, но это просто яма. На что ты тогда тратил свое время?» В туннеле лежало несколько мешков с рисом и пары бочек с зерном. На них сохранились ярлыки с надписью «ООН». «Здесь даже лопаты нет», — заметила она. Посреди туннеля стояла мебель, только мягкий стул и книжный шкаф, набитый бутылками с рисовым вином и DVD. Она схватила один диск и спросила: «Фильмы?» Га знал, что она прокричит в следующую минуту. Но тут наверху послышался приглушенный звук мотора, и неожиданно со свода туннеля им на лица посыпалась пыль. Дети в ужасе закашлялись и зажмурили запорошенные пылью глаза. Га отвел их обратно к лестнице, к свету, и обтер им лица рукавом своего дабока. Они услышали, как в доме над ними открылась дверь, затем кто-то прошагал по деревянному полу. Неожиданно люк лаза стал подниматься. Глаза Сан-Мун расширились от шока, и она вцепилась в него. В ярком квадрате света на них сверху смотрело лицо товарища Бука. «Умоляю вас, соседи», — сказал товарищ Бук, — «это первое место. Куда они заглянут?» Он протянул Га руку. «Не волнуйтесь», — успокоил их товарищ Бук. «Мы возьмем вас с собой». Командир Га взялся за руку Бука. «Идем», — позвал он Сан-Мун, и, видя, что она не сдвинулась с места, прикрикнул: «Немедленно!» Маленькая семья, взявшись за руки, вылезла из туннеля. Вместе они пробежали через боковой двор в кухню Бука. На кухне дочери Бука сидели у стола, покрытого белой вышитой скатертью. Жена Бука надевала белое платьице через голову последней дочери, а Бук принес стулья для гостей. Га видел, что Сан-Мун вот-вот сорвется, но спокойствие семьи Бука сдерживало ее. Га и Сан-Мун сидели напротив семьи Бука, девочка и мальчик между ними. Все четверо были в пыли. Посредине стола стояла банка с консервированными персиками. Рядом лежал консервный нож. Никто не обращал внимания на воронок на улице. Командир Бук принес стеклянные десертные чашки и расставил их на столе, а затем передал всем ложки. Он с большой осторожностью открыл банку персиков. В тишине было слышно, как консервный нож продавливал отверстие в банке, которое ворчало, когда нож двигался по краю банки, вырезая зазубренный круг. Очень осторожно Бук отогнул крышку банки ложкой, чтобы не коснуться ее сиропа. Все они вдевятером сидели и смотрели на персики. Затем в дом вошел солдат. Мальчик схватил руку Га под столом, и тот ободряюще пожал его маленькую руку. Когда солдат подошел к столу, никто не шелохнулся, не было ни единого движения. Га увидел, что при нем не было автомата Калашникова, совершенно никакого оружия. Товарищ Бук притворился, что не видит его. «Главное, мы вместе», — сказал он и, подцепив кусочек персика, положил его в чашку. Он продолжал раскладывать персики в чашке, образовав из них целый круг на столе. Солдат с минуту постоял, глядя на происходящее. «Я ищу командира Га», — сказал он. Казалось, ему не хотелось верить, что один из этих мужчин мог быть знаменитым командиром Га. «Я — командир Га». Они слышали, как на улице работала лебедка. «Это вам», — произнес солдат, протягивая Га конверт. Внутри были ключи от машины и приглашение на правительственный ужин в тот вечер. «Не откажите нам в удовольствии отужинать в вашем обществе». С грузовика на лебедке спускали классический мустанг светло-голубого цвета. Машина на лебедке медленно двигалась назад и вниз по двум металлическим трапам. Мустанг был в точности таким же классическим автомобилем, какие ему доводилось видеть в Техасе. Га подошел к машине и провел рукой по крылу, почувствовав незаметные глазу впадинки и ямки, говорившие о том, что кузов сделали из сырого металла. Бампер оказался не хромированным, а покрытым слоем чистого серебра. Задние фары были сделаны из красно-бурого стекла. Га заглянул под кузов, сделанный вручную. Кузов соединяли с двигателем от Мерседеса и рамой от советской Лады, самодельные стойки и сварные узлы. Товарищ Бук тоже подошел к машине. Он был явно в хорошем расположении духа, успокоившийся и полный воодушевления. «Все прошло хорошо», — сказал он. «Я знал, что персики не понадобятся, я просто почувствовал. Но детям это полезно. Такие тренировки. Главная практика». «И что за практика у нас была?» — спросил его Га. Бук ничего не ответил, лишь изумленно улыбнулся и протянул Га запечатанную банку персиков. «Вот тебе на черный день», — сказал он. «Я помог закрыть фруктовую фабрику 49 прежде, чем они сожгли ее. Я забрал последнюю коробку с конвейера». Бук был настолько впечатлен, что покачал головой. «Кажется, тебе ничего не угрожает, мой друг», — заметил он. «Тебе удалось то, чего я никогда раньше не видел, но знал, что с нами все будет в порядке. Я знал это». Глаза Га были красными, а волосы в пыли. «И что же мне удалось?» Товарищ Бук жестом указал на автомобиль и дом. «Вот это?» — ответил он. «Что ты делаешь?» «И что же я делаю?» «Этому нет названия», — произнес Бук. «Ведь никто раньше такого не делал». Остаток дня Санмон с детьми провели, запершись в спальне, и там стояла такая тишина, будто они уснули. И даже новости дня, передаваемые по громкоговорителю, не разбудили их. Командир Га спустился в туннель со своим псом, от которого невыносимо несло репчатым луком, и занялся его дрессировкой. Наконец, когда уже садилось солнце, ставшее как воск, ярко-янтарным у реки, они вышли из спальни. Сан-Мун была в праздничном шелковом чосоноте цвета платины, который то переливался, словно измельченные бриллианты, то становился темным, словно тень от лампы. Карым. Примечание. Карым – ленточка на чосоноте. Конец примечания. Был украшен мелкими жемчужинами. Пока она готовила чай, дети уселись на высокие скамейки, приготовившись играть на своих музыкальных инструментах. Девочка начала играть на каягэме, который был явно антикварной вещью, сохранившейся с дворцовых времен. Подняв запястье, она принялась щипать струны в старинном стиле санджо. Мальчик старался изо всех сил аккомпанировать ей на своем тайгэме. Легкие у него были еще недостаточно развиты для игры на такой взыскательной флейте, и руки слишком малы для того, чтобы удерживать высокие ноты. Поэтому он их просто пел. Сан-Мун опустилась на колени перед командиром Га и приступила к японской чайной церемонии. Вытащив чай из ольховой коробки и заварив его в бронзовой чаше, она сказала, указывая на поднос, чашки, мешалку и большую ложку для чая. «Эти вещи, не обманывайся на их счет, они не настоящие. Это просто реквизит из моего прошлого фильма «Женщина для утех». Печально, но премьера так и не состоялась. Она мешала чай так, чтобы в бамбуковой чашке он двигался по часовой стрелке. В фильме я должна была подать послеобеденный чай японскому офицеру, который после этого заставлял меня заниматься их делами весь остаток вечера. «И я в этой истории оккупант?» — спросил он. Она медленно повернула его чашку в руках, дожидаясь, чтобы чай как следует заварился. Прежде чем подать ему чай, она подула на него, отчего поверхность его покрылась рябью. Широкая нижняя часть ее чесонота, переливаясь, расстелилась вокруг нее. Она протянула ему чай, а затем поклонилась до самого пола так, что стали видны очертания ее фигуры. Прижавшись щекой к деревянному полу, она сказала: «Это было всего лишь кино». Пока Сан Мун приводила в порядок его самую нарядную форму, Га пил чай и слушал. Выходившие на запад окна в свете фонарей с боковых дорожек создавали иллюзию того, что он мог видеть весь путь в Нампхо и на Корейский залив. Мелодия в исполнении детей звучала изысканно и ясно, и даже неверно взятые ими ноты придавали музыке приятную спонтанность. Сан Мун одела его, а затем прикрепила к мундиру подобающие такому случаю медали. «Вот эту», — сказала она, — «вручал сам великий руководитель». «За что?» Она пожала плечами. «Прикрепи ее вверху», — попросил он. Она подняла брови, услышав его мудрое высказывание, и подчинилась ему. Ее красота и внимание к нему отвлекали его. Он забыл, кем был и в какой ситуации находился. «Как ты думаешь?» — спросил он. «Я смелый и неизвестный?» Она застегнула нагрудный карман на его мундире и затянула галстук. «Я не знаю», — ответила она, — «друг ты моему мужу или враг, но ты мужчина, и ты должен пообещать мне, что будешь защищать моих детей. То, что сегодня едва не случилось, не должно повториться». Он указал на большую медаль, которую она не приколола к его мундиру. Это была рубиновая звезда на фоне золотого пламени Чучья. «А за что дали эту медаль?» — спросил он. «Пожалуйста», — попросила она. «Просто пообещай мне». Он кивнул, неотрывно глядя ей в глаза. «Ту медаль дали за победу над Кимурой в Японии», — объяснила она. «Хотя на самом деле за то, что он потом не отступился от меня. Медаль просто шла в комплекте». «В каком комплекте?» «С этим домом?» — ответила она. «Твоим назначением и прочими вещами». «Отступился? Но кто оставил бы тебя?» «Хороший вопрос», — усмехнулась она. «Но в то время моя рука еще не принадлежала командиру Га». «Итак, я одержал победу над Кимурой, да? Давай, прикрепи эту медаль». «Нет», — отказалась она. Га кивнул, доверяя ее суждению. «Мне взять с собой револьвер?» — спросил он. Она отрицательно покачала головой. Перед уходом они остановились, разглядывая лежавший под стеклом и освещенный точечной лампой золотой пояс. Он был расположен так, что сразу же бросался в глаза всем, кто входил в дом. «Мой муж», — начала Сан Мун, она замолчала. В машине у нее поднялось настроение. Солнце садилось, но небо по-прежнему оставалось бледно-голубым. Га водил только грузовики на военной службе, но смог приноровиться, несмотря на то, что двигатель «Мерседеса» слегка заклинивал маленькую коробку передач «Лады». Тем не менее, отделка салона была прекрасна. Приборная панель махагонового цвета и перламутровые приборы. Сначала Сан Мун пожелала ехать на заднем сиденье, но он уговорил ее сесть впереди, сказав, что в Америке женщины ездят в авто рядом со своими мужчинами. «Тебе нравится этот «Мустанг»?» — спросил он у нее. «Американцы делают самые лучшие машины, а это пользуется там глубоким уважением». «Я знаю эту машину», — сказала она. «Я уже ездила на ней». «Вряд ли», — усомнился Га. Они медленно спускались с горы, но все же обгоняли облако пыли позади них. «Это, без сомнения, единственный «Мустанг» в Пхеньяне. Великий руководитель сделал его по спецзаказу, чтобы уязвить американцев, показав им, что мы тоже можем делать такие же машины, но только лучше и мощнее. Сан Мун пощупала обивку и посмотрелась в зеркало. «Нет», — сказала она, — «именно в этой машине я снималась. Ее использовали в качестве реквизита в одном из моих фильмов, в том, где американцы побеждены, а труса Марк Артура поймали, когда тот спасался бегством, пытаясь скрыться на этой машине. Именно на этом сиденье снимали сцену со мной. Я должна была целоваться с предателем, чтобы выудить у него нужную информацию. Тот фильм снимали много лет назад». Разговор о кино, как он понял, испортил ей настроение. Они ехали мимо кладбища мучеников революции. Санганский караул со своими золотыми ружьями в это время дня отдыхал, и в тени бронзовых надгробий блуждали какие-то мужчины и женщины. В сгущавшейся темноте эти призрачные фигуры, пригнувшись и медленно передвигаясь, собирали цветы с могил. «Они все время крадут цветы», — заметила Сан Мун. «Меня коробит это. Здесь похоронен мой великий дядя, ты знаешь? Тебе известно, что это значит для наших предков. Как оскорбительно это может быть для них». «А как ты думаешь, зачем они воруют цветы?» — спросил ее Га. «Да, вот в чем вопрос. Ну, кто стал бы делать такое? Что происходит в нашей стране?» Он бросил на нее короткий взгляд и понял, что она ничего не знала. Неужели она никогда не была голодна настолько, чтобы есть цветы? Неужели она не знала, что можно есть ромашки, лилейник, анютины глазки и бархатцы? Что изголодавшийся человек может поедать яркие верхушки фиалок и даже стебли одуванчиков и горькие плоды роз? Они миновали мост Чхон-Ю, проехали через южную часть города и снова пересекли Янгэгдо. Было время ужина, и в воздухе стоял древесный дым. В сумерках река Тэдонган напоминала ему воду в шахте, темную, как руда, и холодную. Сан Мун подсказала ему, как ехать по улице Сосон к улице Путон, но когда они пробирались по улице Чхоллима мимо громоздких многоквартирных домов, что-то ударило по капоту их автомобиля. Командир Га, подумав, что это был выстрел или какая-то авария, остановился на дороге, и они с Сан Мун вышли из машины, оставив дверцы открытыми. Других автомобилей на этой темной неосвещенной дороге не было. Вечерело, в сумерках люди у обочины жарили на огне репку, в воздухе стояла полоса горького дыма. Они с любопытством обступили машину. На капоте лежал козленок с короткими тупыми рожками и какими-то неестественно влажными глазами. Люди смотрели наверх, на крыши домов, а где другие животные продолжали щипать траву при появлении первых звезд на небе. Крови не было, но глаза у козленка помутнели. Сан Мун закрыла лицо руками, а Га положил руку ей на плечо. Неожиданно из толпы вырвалась вперед молодая женщина. Схватив козленка, она пустилась бежать вниз по улице. Они смотрели, как она бежала, как подпрыгивала голова козленка, заливая кровью и слюной ей спину. Толпа, осознал Га, теперь уставилась на него. В их глазах он в своей шикарной униформе, рядом с красавицей-женой, был Янбаном.